Вообще она была великая труженица. Во время работы засорила она глаз, нужно было срочно попасть в больницу, полечиться, потому что началось воспаление, но у нее не было документов, вероятно, после пожара в доме, и потому в больнице ее не приняли. Пошел я договариваться с врачом, она согласилась, но потребовала, чтобы я заплатил. И вот я снял с себя золотой крест, хорошая цепка была, тоже золотая, и отдал ей. Она взяла этот золотой крест и потребовала еще денег, но пообещала, что вылечит матушку. А воспаление было серьезное, матушка уже температурила. Слава Богу, врачиха приняла, помогла. Матушка не говорила мне благодарностей, а только посмотрела мне в глаза, обняла, поцеловала. «Золотой мой, дорогой, век буду помнить». Она была благодарна. Видно было, не надо никаких слов. Да что крест? Любой надену простой, Бог еще пошлет. Пещеры лаврские она знала, киевских старцев посещала. Печоры она очень любила. К старцу Симеону Желнин, 1869-1960 годы, заходила, когда бывала в монастыре. У нее было несколько его фотографий, которые подарил сам старец. Она дружила с отцом Алипием, Воронов, 1914-1975 годы, наместником Псково-Печерского монастыря, и он помогал ей. Матушка строила часовенку на Божьей горе у Почаева, и отец Алипий помогал ей материально. Он был щедрая душа для странников и паломников и постоянно помогал. Схиигумен Савва Остапенко, 1898-1980 годы, любил матушку и тоже не раз помогал ей материально. Жила она на горах Кавказа, была у отца Рафаила, который сейчас на Афоне. Мы с ней вместе странствовали по Кавказу, Тбилиси, Кутаиси, Сухуми, Сигнахи. Все это было пройдено. Здесь матушка общалась со старцами. В Сухуми обязательно заходили к глинскому старцу Схиархимандриту Серафиму. Романцев, 1888-1976 годы. Потом шли в Каманы на источник мученика Василиска, где находят камешки с его кровью. В Тбилиси мы постоянно бывали в храме святого Александра Невского. С любовью принимал матушку митрополит Зиновий, Мажука, 1898-1985 годы, глинский старец. Там же при храме жил еще один глинский старец, схиархимандрит Андроник Лукаш, 1888-1974 годы. И к нему матушка заходила для беседы. Особенно полюбилась ей в Сигнахе у равноапостольной Нины. Настоятель храма отец Лаврентий принял нас с любовью. В колокольне жила монашечка Татьяна с мамой, убирала в храме, помогала батюшке. То было время гонений на веру, паломников было мало, жили там очень скромно, даже бедно. Когда мы уезжали, матушка плакала, говорила: «Давай останемся еще, помолимся». Помню еще, как мы ехали в переполненной электричке, и на нас напали. Матушка так отбивалась тогда. Я в тот год остался в горах, а матушка больше любила Россию и вернулась. Постоянно бывала матушка в Казани. Обычно останавливались на квартире у Антонины. Она была семейная, и когда мы приезжали, переходила с мужем и детьми в маленькую комнатку, а нам отдавала большую. Там все стены были в иконах. Ходили мы в храмы на службы, и у матушки были духовные чада в Казани. Жила в Казани слепая монахиня Мария, у нее в доме на втором этаже была комната. Матушка с ней духовно общалась. Еще помню матушку Елисавету. Мы заходили к ней, пили чай, беседовали. Несколько раз матушка ездила в Караганду к старцу Севастиану. Фомин, 1884-1966 годы. Любила матушка паломничать и к святым Подмосковья. Часто ездила на известные источники. Вспоминают, как матушка купалась на Иордане в Ново-Иерусалимском монастыре, спокойно входила в ледяную воду, подавая пример приехавшим вместе с ней. «Вы не бойтесь, заходите, перекреститесь во имя Отца и Сына и Святаго Духа и погружайтесь до трех раз». А вот воспоминания спутницы матушки о поездке к знаменитому источнику преподобного Сергия Радонежского в Малинниках. Сначала заехали в Троице-Сергиеву лавру, побывали на службе, потом вышли к автобусу. Везде у нее знакомые, везде почитатели. Мы ехали с ночевкой, матушка договорилась, что мы будем спать на соломе. Шел дождь, и потому нужно было пройти проселочной дорогой до источника 2,5 километра. Дошли благополучно. Пока хозяйка нам что-то готовила, отправились на источник и искупались. Вода ледяная, бьет из раструба. Бревнушки положены, чтобы подняться на высоту, а внизу маленькие водопадики, там озеро образовалось. Постоянно пели там молитвы Божией Матери. Матушка часто ездила туда и оставалась по несколько дней. Это было до 1970 года. Когда бывали в Малинниках, матушка собирала там травы, в частности колган. Она говорила, колган, если его правильно настоять, от многих болезней помогает. Помнится, собирала там и душицу. У нее в квартире повсюду висели кисточками и пучками сушеные травы. Продолжим воспоминания архимандрита Антония о странствиях матушки. «Не тот странник, кто с котомкой ходит от монастыря к монастырю и по храмам. Там его примут, покормят, дадут переночевать с удобствами, и идет он дальше. Все это не духовное странничество, а ублажение своего «я» для удовольствия, и нет в том духовной пользы. А матушка была совсем иной странницей. Она несла странничество как подвиг, ходила босая, носила власеницу и тяжелые вериги, о чем даже самые близкие не знали. Когда матушка приходила в дом, где принимали странников, она сразу находила себе работу. Она не спрашивала, чем помочь этим добрым людям, нашим благотворителям, а сама видела, что нужно, и сразу предлагала сделать то-то и то-то. Могла постирать, убрать в доме, помыть полы, приготовить обед. Могла сходить за кукурузой, за грибами или ягодами. Ходили мы чаще летом и осенью, так она обязательно шла в огород, полола, рыхлила, окучивала, поливала. В пути она не только молилась и проповедовала, но и была деятельной, собранной. Никогда не видели ее праздной. Удивительное было время. С одной стороны, духовный голод, не найти никакой духовной литературы. Люди переписывали от руки молитвы и священные книги, а с другой, каких дивных старцев высокой духовной жизни послал Господь на нашу землю. Хотя и гонение на веру было страшное, Но то было золотое время. И как наша страна возвысилась тогда! Гагарин в космос полетел. Если бы церковь не трогали, не мучили людей, непобедимой была бы наша страна. Но Хрущев патологически ненавидел Бога, храмы. При нем стали грабить и разрушать страну. Крым отдал Украине и еще много чего разбазарил из нашего достояния. И это все за счет российской земли. Обещал последнего попа по телевизору показать. Заявлял, что мы храмы сломаем, землю вспашем и кукурузой засеем. И Бог его сломал. На чужом горе ничего не построишь. И не гнал бы церковь, может, никто не сместил бы его с кремлевского поста. Билеты стоили тогда копейки. Любой человек мог поехать по святым местам и на отдых. Все так дешево стоило. Какие фрукты, овощи, сколько рыбы всякой было в Одессе, когда мы туда приезжали. Жили сытно. Но духовно было, конечно, голодное время. Книг духовных было не достать. Матушка от руки переписывала акафисты, молитвы и других призывала делать то же. Каждую свободную минуту она этим занималась. Очень многое сохранилось у людей из переписанного ее рукой. У меня до сего дня хранится тетрадь в зеленой обложке с псалмами и духовными стихами, написанными рукой матушки. Тогда почти ничего не издавалось, и поэтому матушка, а вместе с ней многие верующие, переписывали при свете ночной лампочки утренние и вечерние молитвы, акафисты, духовные стихи. Раз подарила она мне «Молитва слов» и «Псалтирь» старинного издания, славянским шрифтом отпечатанные. В те годы это была великая редкость. Матушка очень любила петь, а сколько псалмов и духовных стихов она знала, неисчислимое множество. Помню, научила она меня петь особым распевом «Се жених грядет в полунощи». Часто пела «Самарянку». Это одно из любимых песнопений московской старицы схимонахини Ольги. Однажды я был свидетелем того, как матушка встретилась с женщиной, которая находилась вместе с ней в лагере. Они пели вдвоем духовный стих на украинском языке. «О Господи Боже, с высокого неба услыши молитву мою! Возьми мою душу до себе на небо, а тело в сыру землю». У нее был удивительный слух. Вот мы поем, кто в лес, кто по дрова, а она имела такой дивный слух. Это Божий дар. Еще пела она духовный стих, в котором говорится о том, как храмы закрывали и кресты снимали в годы гонений. Дремлет в знойном поле тонкая пшеница. Храм стоит знакомый, зайду помолиться. Призывая Бога, в храм вхожу с любовью. Зарыдало сердце, облилось кровью. Весь алтарь разрушен, престол опрокинут. То сиял огнями, а теперь покинут. На святых хоругвях каркают вороны, топором разбиты Божьи иконы. Чья это свершилась безумная дерзость? Страшно видеть в храмах запустенье мерзость. Некому в России встать за церковь смело. Видно, Русь святая верой оскудела. Раньше Русь рождала витязей бесстрашных, а теперь рождает лишь громил ужасных. Милосердный Боже, что творится с нами? Плачет мое сердце кровью и слезами. как проникновенно пела она эти слова, как чудесно! Господь забрал ее к себе, но духом она здесь, с нами. Еще вспоминаются долгие декабрьские ночи, теплая хатка, Божьи люди, уж как она пела. Псалмы знала на память, сядет удобненько в большой комнатке, где много икон, подвернет ноги под себя и поет. А люди, затаив дыхание, слушают ее ангельский голос. Пение духовных стихов — это тоже проповедь, и слова ее входят в сердца слушающих. Люди подхватывают легко запоминающиеся мелодии, и тогда наступает какое-то возвышенное, благоговейное настроение. «Пойте Богу нашему! Пойте!» Матушка без устали повторяла эти слова псалмопевца и сама пела Богу вдохновенно, радостно, с любовью.